Команда «Х». Досье на участников. Сашка Самсонов. Самсон. Возраст 12 лет. Внешность. Темные волосы, веснушки, карие глаза. Слегка неопрятный, но очень старается соответствовать требованиям школы. Роль в команде. Стратег, защитник. Характер. Добросердечный, смелый, импульсивный. Быстро загорается идеей и не боится вступить в спор ради друзей. Часто берет ответственность за других на себя. Особые умения. Физическая ловкость, умение действовать быстро, подмечает то, чего не видят другие, не боится идти первым. Семья. Родители небогаты, учеба оплачивается с трудом. Из-за этого Сашка старается хорошо учиться, чтобы не потерять стипендию. Кира Ломова. Возраст 12 лет. Внешность. Каштановые, слегка вьющиеся волосы, зеленые глаза. Всегда опрятно, форма выглажена, пиджак и юбка сидят безупречно. Роль в команде. Аналитик, стратег, сыщик. Характер. Рассудительная и умная, настойчивая. Может быть спокойной под давлением, но остро переживает несправедливость. Особое умение. Логический анализ, выстраивание версий, быстрое мышление. Отличная память на детали. Играет на гитаре. Семья. Отец Дмитрий Владимирович Ломов. Человек уравновешенный и наблюдательный. Работает в органах. Отношения между ними доверительные, но строгие. Илья Абрамов. Возраст 12 лет. Внешность. Волосы короткие, светлые, немного взъерошенные. Голубые глаза. Худощавый и подвижный. Роль в команде. Инициатор расследований, технический эксперт. Характер. Душа любой компании, предприниматель. Склонен к иронии, но умеет поддержать друзей. Проявляет лидерские качества, но не рвется быть главным. Особые умения. Обращение с приборами и сложными технологиями. Быстро разбирается в схемах и кодах. Может достать что угодно, откуда угодно. Старается находить выход из любой ситуации. Семья. Илья из богатой семьи, поэтому не беспокоится о стипендии. Алиса. Возраст 12 лет. Внешность. Густые рыжие волосы, носит в хвосте. Аккуратная. Роль в команде. Отвечает за медиа-контент, блогер. Характер. Энергичная, позитивная, наблюдательная, с отличным чувством юмора. Дорожит дружбой с Кирой. Особое умение. Ведет школьный блог, умеет монтировать видео, чувствует момент, поэтому подает материал эффектно. После того, как сняла вирусное видео о команде X, стала помогать детективам в расследованиях. Текст читал Семен Мендельсон.